Вторая глава. Опять боголюбы. Вот и подъехали к белому домику. На ступеньках ждал нас хохочущий во всю глотку, косматый и добродушный В.К. Компиони в обстании своры борзых. С ним С.Н. Компиони, с задором потряхивающей густой шапкой серых волос, Тани, нет, нет, Наташи. Здесь, кстати сказать, в предыдущей главе упустил сообщить, вслед за нами Наташа уехала с Поццо в Италию. Как и Ася с отказом от брака, после рассказывали, что Москва разделилась во мнениях. Одни утверждали, декаденты бежали, похитив двух девочек, бедные девочки. Другие ж твердили, дрянные девчонки, где загубили нам жизни. За утренним кофе мы это выслушивали и узнали, у Наташи будет ребенок. Первое впечатление от боголюб — растворение в природе. Все вокруг расцветало с огромной пышностью, мне рощи казались чащими, шум мощных куб явно слышался вздохами моря. Вставали картины только что пережитого, и вспоминались слова старика-капитана с академии, когда он со мной похаживал около борта, когда порывы ветров рвали ему бороду, а он, бросивши руку за борт, восклицал: «Здесь, под нами, в большой глубине, живут змеи и гиганты». Представьте же, вдруг получилась открытка. На ней же был штемпель «Гонконг». Мы забыли, что добрый старик в благодарность за полученный от Аси портрет его нам обещался прислать привет из Китая, и вот он пришел. Мы припомнили, как офицеры готовились к тропикам, чистили белые кители, которые они должны были скоро надеть. Вот как в Красное море войдем, замелькают летучие рыбы. Но зачем вам Египет? Плывите-ка с нами в Цейлон. И так живо пережилась мне Академия сызнова через 4 месяца после того, как мы покинули ее борт. Академия — образ безбытицы, образ плавучего, ставшего домом мне места. Сегодня здесь, завтра там. Я уж был безбытен, не подозревая всей степени реальности этой безбытицы, и не случайно, что тут же нас перевели в отдельный, так что отстроенный домик, где я почувствовал, что нам с Асей прочного убежища уже нет. Порывы ветра неспроста напомнили мне налеты валов, перескакивавших через борт и рассыпавшихся сапфирно-лабрадоровыми брызгами. Светлы, легки лазури, они черны без дна. Там мировые бури, там жизни тишина, она как ночь темна. Приводится с неточностями стихотворение «Лазури» Танка, июнь 1916 года, из книги «Белого звезда». В большом доме нам не было места, как нигде его не было. Наш домик стоял на проезжей дороге, мы ютились в двух комнатках и совершенно одни, с 4 сторон поле. Скирды отделяли от белого дома, прижатого к роще. Мы украсили комнаты, привезенные из Африки пестротой и многими шкурами вепри и диких козлов. Тут стояли кальянные приборы, курильница. Я строчил путевые заметки, стараясь не помышлять о поездке в Москву, где меня уже ждали. Я вернулся перерожденным. Пережитое в Сицилии и Тунисе легло основанием чтения по истории африканских культур. Краеведческие интересы вполне заменили мне интерес к философии, падала потребность в Москве, где предстояли сплошные конфликты. Седые маститости криво смотрели на мой отъезд с Асей. Попав в боголюбы, не слишком-то я торопился отсюда. Здесь стою перед трудной проблемой отметить мое вперение в Асю, которую, так сказать, вижу по-новому. С этого момента пристальное изучение ее длилось 6 с лишком лет. Я сперва переоценил значение ее для меня, потом несправедливо я возводил на нее обвинения. Явление ее на моем горизонте казалось мне долгое время бессмысленным. Пристально взгляните-ка на обойные пятна. Вы откроете в них ряд отчетливых образов: и кудрявая девочка, и кошка, и большелобое существо, занятое мозговыми играми, в которых рассудочность чередуется со всякую невнятницей. Пятно от усилий его разглядеть разрастается перед вами. Все в нем проблема, от разрешения, которое меняется личная жизнь, и так было с Асей. Поездка вдоль Африки была надумана, не вытекала она из того, что питали мы дружбу друг к другу, ощущения, которые связали в поездке, нас казались ни с чем не сравнимыми, но это была лишь патетика, ни с чем не сравнимой дружбы, и не было между нами, ее мы выдумали себе на голову. Если бросить взгляд на часть, описанной мною моей жизни, особенно на события, данные в первой части третьего тома воспоминаний, то читатель увидит, что до встречи с Асси еще в наших жизнях сплошное разочарование в идеях и людях. Разочарование нас спаяло. На нет мы сошлись, и из нет не рождается жизнь. Наша жизнь начиналась в рефлексиях, и встречу оформили мы не началом пути, а печальным концом двух разбившихся жизней. Во время странствия проблема изучения стран нас спаяла, но это как бы едва странствие кончилось, как погас смысл дальнейшего пребывания вместе, и мы остались друг другу данными для вечного созерцания. И тут рождалась фикция роковой прикованности нас друг к другу. Так бы я охарактеризовал лейтмотив, вставший меж нами с первых же дней боголюбской жизни, когда мы, проводя целые дни вдвоем, сидели в пестрых комнатках среди предметов воспоминания о недавнем пути и не знали, что делать друг с другом. В эти дни Ася мне виделась уже не такой, какой предстала 2 года назад, не розовой девочкой, а усталый, состарившийся. Я же себя утешал приблизительно так. Лучшее, что возможно мне сделать, — это быть ей опорою. Да, не весело нам было вместе, но оба мы побоялись это друг другу сказать. И начиналась фальшь, позднее окончившаяся трагедией. Еще особенность этого времени. В Асе впервые я стал наблюдать стремление выращивать утонченную фантастику из каждого ощущения бытия. Окружая себя как бы клубами фантазийного дыма, мы вдруг страшно устали от взаимного одурманивания. Тут же доктор нашел у Аси нервное истощение, вернее, самоистощение, источник которого был для него непонятен. Все то волновало меня. А надвигались задачи, которые предстояло с трудом разрешить мне в Москве, куда вызывали меня и мать, и издательство «Мусагет», куда нехотя я и поехал.